Но здесь-то не может быть ошибки. Я не вмешиваюсь в будущее, я просто пользуюсь им. Алхазрет выиграет этот заезд, независимо от того, ставлю я на него или нет. Я плачу 500 монет и получаю взамен лабораторию Хитчинса». Билл выскочил из машины и поспешил к ипподрому. Внезапно он остановился и спросил свою трубку. «Эй ты, почему это я себя так хорошо чувствую?» Клопода вздохнул. «А почему ты должен себя плохо чувствовать?» «Но меня основательно взгрел тот детина в ратуше, а у меня ничего не болит». «Разумеется, не болит, ведь ничего этого не было». «Но меня ведь лупили». «Лупили. В том будущем, которое не произойдет. Ты ж передумал. Ты же решил туда не возвращаться». «Хорошо, но ведь сперва меня отлупили». «Вот именно», — твердо ответил Клоподав. «Тебя отлупили прежде, чем тебя могли отлупить». И с этими словами он вновь скрылся в своем убежище. Вдали послышался гул толпы и невнятное бормотание диктора. Люди толпились у двухдолларовых касс, пятидолларовые тоже трудились вовсю. Но перед 500-долларовым окошком, которое должно было в ближайшем будущем подарить Биллу лабораторию, почти никого не было. Билл обратился к незнакомцу с малиновым носом. «А какой сейчас заезд?» «Второй, дружище!» «Черт возьми», — подумал Билл, — «некуда девать время». Он все-таки подошел к 500-долларовой кассе, сунул внутрь 5 хрустящих бумажек, полученных утром из банка. «Алхазрет, 4-й заезд», — сказал он. Кассир удивленно блеснул очками, но деньги взял и выдал жетоны. Билл обратился к незнакомцу с малиновым носом. «А какой сейчас заезд?» «Второй, дружище!» «Черт возьми», — подумал Билл, и тут же крикнул. «Эй!» Незнакомец с малиновым носом остановился и спросил. «Что случилось, дружище?» «Ничего», — ответил Билл. «Все случилось». Незнакомец был в растерянности. «Послушай, дружище, я тебя раньше видел». «Нет», — поспешил с ответом Билл. «Вы собирались меня увидеть, но не увидели. Я передумал». Незнакомец удалился, покачивая головой и рассуждая вслух, до чего лошадки могут довести порядочного парня. Только вернувшись к машине и захлопнув за собой дверцу, Билл вытащил изо рта трубку и заглянул в нее. «Отлично», — сказал он. «Объясни мне, что в этот раз не сработало? Почему я снова попал на карусель? Я же не пытался изменить будущее». Клоподав высунул голову наружу и демонстративно зевнул, показав все свои клыки. «Я ему говорю, я его предупреждаю, я снова говорю, а теперь он хочет, чтобы я ему еще раз все объяснил». «Но что же я сделал?» «Что он сделал? Ты же нарушил баланс ставок. Дубин-то после этого. Если внести такую сумму на ипподроме, то изменится соотношение между ставками. Как же тогда тебе заплатят 20 к 1, как о том сказано в газете? Они будут платить меньше». «Проклятие», — пробормотал Билл. «Я так понимаю, что это правило относится ко всему? Если я обращусь к бирже, выясню из газеты, какие акции сколько стоят, а затем вложу свои 500 долларов в соответствии с данными завтрашнего дня...» «То же самое. Курс акций изменится. Я же тебя предупреждал. Ты завяз. Ты по горло в болоте». Голос Клоподава стал почти жизнерадостным. «Неужели это так?» — спросил Билл. «Так. Знаешь что? Я верю в человека. В этой вселенной нет проблемы, которая была бы не по плечу человеку, а я не глупее других». «Треплешься ты больше других», — издевался Клоподав. «О, люди!» «Сейчас на мои плечи легла тяжелая ответственность. Это куда важнее 10 000 долларов. Я должен реабилитировать гордое слово «человек». Ты говоришь, что проблема неразрешима. Я же отвечаю. Неразрешимых проблем нет». «А я говорю, треплешься ты много». Билл лихорадочно думал. Как можно воспользоваться знанием будущего, никоим образом его не изменяя? Несомненно, выход существовал, и человек, разработавший диагнозирование эмболии, сможет раскусить такой орешек. Хитчинс принял вызов. Забывшись, он вытащил из кармана кисет и выбил трубку о подошву ботинка. Клоподав, выпал на пол машины. Билл посмотрел на него, улыбаясь. Маленький хвостик демона яростно извивался. Змейки на голове стали дыбом. «Это уже слишком!» — визжал Клоподав. «Мало ему идиотских поручений, мало издевательств и оскорблений. Меня еще и разбрасывают, как окурки. Все, это последняя капля. Требую меня уволить. Откажись от меня немедленно!» «Отказаться?» — Билл щелкнул пальцами. «Отказаться?» — крикнул он. «Я догадался, Клопик! Мы победили!» Клоподав поглядел на Билла в растерянности. Змеи опустили головки. «Ничего у тебя не выйдет», — сказал он и печально вздохнул. С невероятной скоростью Билл промчался по лаборатории Чоулсби, где он совсем недавно работал, и влетел в приемную к старику Р.Ч. С грубыми телохранителями еще можно бороться, но как бороться с деловитой сухостью молодой секретарши, которая говорит вам: